меня надавили стены. Ядовитый плющ поражает мою нервную систему. И эта наседка на члене не снесла тебе яичко. А отобрала арбал, что ты имел. Ласки не надо. Этот мир уже давно погряз, и сколько раз я это повторю. Не знаю, забью на все и сяду. Играть в тетрис или есть торт. Но молот Тора разъебет все остальное. И соберемся по частям, но никто не отдаст нам почести. За починку стиральной машины богатому буржую. Брутально и жутко, страстно смотреть на эти вафли. И есть мороженое из магазина Ашан. А потом пойти домой в чащу лесную. Мимо дворов, мимо бараков, где какой-то еблан сыт на тротуар. И потирает задницу собаки. Даже она выглядит лучше его, хотя бы она без ошейника. Ошибочно думать, я ничего не придумал. Но реверс души меня доконал. Пойду спрыгну в коллектор, но не буду потирать собачий анал. Как делал тот обрыган, ведь этот тетрис людской. И я где-то снизу, но не хватает квадрата, чтобы вырваться из этого днища. Ведь этот тетрис людской, а я где-то снизу, но не хватает квадрата, чтобы вырваться из этого днища. Чтобы мужчине для вытеза истории не хватает квадрата, ведь этот тетрис людской, а нас всех населял бы иного. Наебали с Аравоном.